Глава 27. Сильва, столичная портниха, настоящая мастерица, справилась с заданием на отлично. Сшитые ею платья идеально сели на мою фигуру. И смотрелась я в них, даже самых скромных, намного эффектнее, чем в своих старых нарядах. Помня о просьбе Сильвы больше не носить свое старье, я отдала платье Арасе. Она пообещала отнести их в ближайшие дни в деревню своим приятельницам. Они не особо богатые крестьянки, точно обрадуются такому прибавлению в гардеробе. А так как семьи там большие, женщин много, то кому-то обязательно подойдет. Теперь у меня было 3 платья на выход из 10 простых для дома. В одном из них, темно-зеленом, с кружевами на рукавах и подолу под цвет платья, я и вышла к столу ужинать. Дерек сидел один. Его помощник, граф Андреас Дартанский, отбыл куда-то с очередным поручением от императора. Увидев преображенную меня, Дерек удовлетворенно улыбнулся и поднялся навстречу. «Это платье вам по-настоящему идет, ваша милость», — сообщил он, проявляя галантность и отодвигая мне стул. «Надеюсь, вы договорились с портнихой о полном обновлении гардероба, включая обувь и верхнюю одежду». Я тяжело вздохнула, но кивнула. «Начнем этим заниматься после аудиенции у императора». «Что ж, отрадно слышать. Ваша милость, у меня есть не особо приятные новости для вас». Дарсы проснулись. «Кто?» — недоуменно уточнила я. «Дарсы, ваша милость, нежить, причем довольно опасная, змееподобные существа с ядовитыми зубами и хвостами. У каждого дарса по 3 морды и по 10 мелких лапок». «Отлично! Вот только нежити мне сейчас и не хватало для полного счастья». «Откуда они взялись?» Аппетит пропал, и блюда на столе уже не радовали. «Какая тут еда, когда меня радуют новостями о нежити?» «Они всегда тут жили. Пока край был пуст, магически пуст, я имею в виду, они находились в спячке. Теперь сила наследницы начала питать эти земли, и дарсы почувствовали магию, проснулись, стали пить ее». «Я даже не буду спрашивать, как и чем они питаются. Не хочу знать». «Выпивают кровь из живых существ, оставляют после себя только обескровленные тела. Ваша милость, не бледнейте так». «Вот чем он слушает? Я же сказала, что не хочу знать». «Спасибо!» — саркастически поблагодарила я. «Теперь я точно не захочу есть!» Дерек тяжело вздохнул. «Вот почему наследники чаще всего мужчины. Им редко что может испортить аппетит. Ваша милость, не нужно так кровожадно на меня смотреть. Лучше призовите силу, чтобы уничтожить дарсов, пока они не погубили жителей вашего края». «И вы, конечно же, в подробностях мне объясните, как призывать ту силу и каким образом ею управлять, не правда ли, ваше сиятельство?» «Непременно, ваша милость», — чуть иронично заверил меня Дерек, «и поддержу вас во всех смыслах этого слова, сразу после ужина». И он невозмутимо принялся уничтожать все, что лежало на его тарелке. «Ну, гад такой! Сам, значит, ест, а я сиди и смотри на него!» Высказав мысленно этому самовлюбленному наглецу все, что о нем думала, я тоже взялась за ложку и вяло поковыряла в своей тарелке. «Ваша милость, вам понадобятся силы для уничтожения дарсов», — авторитетным тоном заявил Дерек, расправляясь уже со второй порцией. «Спасибо, учту», — язвительно ответила я. Вот как справлюсь с отвращением после вашего описания Дарсов, так и учту. Дерек неопределенно хмыкнул и еще быстрее заработал челюстями. Я же стала уныло жевать поджаренный кусочек хлеба. Аппетит отбило напрочь. После еды Дерек поднялся и попросил: «Прикажите дому перенести нас в подвал. Первый раз применять силу лучше там. Меньше будет откат». Я слабо что поняла из этих объяснений, но отдала приказ. И спустя пару секунд мы оказались в полутемном помещении под землей. Я подавила дрожь в теле, никогда не любила темноту, особенно в закрытом пространстве, как будто в могиле лежишь. «Ваша милость, все в порядке?» Дерек заметил изменения в моем поведении. «Тут темно, так и должно быть. Я чувствую себя неуютно, скажем так». «Прикажите зажечь свет. Силе все равно, она сможет и в темноте, и на свету в вас вливаться». Дом подчинился очередному приказу, и по подвалу разлился мягкий желтый свет. Оказалось, что мы находимся в пустом просторном помещении с низкими потолками. «Дайте мне руки, ваша милость. Прикройте глаза, расслабьтесь. Думайте о защите ваших подданных от Дарсов», — приказал Дерек и встал напротив меня. Я подчинилась.